Тут заскрипела дверь, в комнату ворвался свист метели, и на пороге показалась сиротка-падчерица, озябшая, усталая, продрогшая. Что на дворе? Метет? Метет. Так метет, что ни земли, ни неба не видать. Словно по облакам идешь. Еле до дома добралась. На то и зима, чтоб метель мела. Нет, такой вьюги за целый год не было. Да и не будет. А ты почем знаешь, что не будет? Да ведь нынче же последний день в году. Ну, ты не очень замерзла, если загадки загадываешь. Ну что, обогрелась? Надо тебе еще кое-куда сбегать. Куда же? Далеко? Да нет, не так близко, недалеко. В лес? Да. В лес? Зачем? А я хворосту много привезла, на неделю хватит. Да не за хворостом, а за подснежниками. Ах, вот, разве что за подснежниками. В такую-то вьюгу. А я сразу и не поняла, что ты шутишь. Испугалась. Да ведь нынче и пропасть не мудрено. Так и кружит, так и валит с ног. А я и не шучу. Да ты что, про указ не слыхала? Нет. Ничего ты не слышишь, ничего ты не знаешь. Да. По всему городу про это говорят. Тому, кто сегодня подснежников принесет, королева целую корзину золота даст, шубку на седой лисе пожалует и в своих санях по городу прокатит. Да какие же теперь подснежники? Это ведь зима. А весной-то за подснежники не золотом, а медью платят. Ну, что там с ней разговаривать-то? Он тебе, Карпинг, вступай. Да ведь темнеет уж. А ты бы еще дольше за хворостом ходила. Тогда совсем бы темно стало. А может быть, завтра с утра пойти? Пораньше. Я встану, чуть рассветет. О, вон она выдумала. С утра. А если ты до вечера цветов не найдешь, настанут во дворце дожидаться? Да цветы-то к празднику нужны. Я никогда не слыхала, чтобы зимой в лесу цветы росли. Да разве что разглядишь в лесу в такую тень. А ты пониже наклоняйся и получше смотри. Не пойду я. То есть как это не пойдешь? Ну, неужели вам меня совсем-совсем не жалко? Да. Ведь не вернуться мне из лесу-то. Что же, мне, что ли, вместо тебя в лес-то идти? Сестрица милая, ведь не мне же золото нужно. Понятно. Тебе ничего не нужно. У тебя все есть. А чего не так у мальчики сестрой найдется? Да. Да. Она у нас богатая. От целой корзины золота отказывается. Ну, пойдешь или не пойдешь? Отвечай прямо. Не пойдешь? Где моя шубейка? Пусть она здесь сидит у печки, греется, пироги ест. А я до полуночи по лесу ходить буду, в сугробах вязнуть. А ты куда? Ты куда? Кто тебе позволил? Садись на место, глупая. А ты, ну-ка, платок свой на голову, корзинку в руки. И ступай! И смотри у меня, если я узнаю, что ты где-нибудь у соседей просидела. Я тебя в дом не пущу. Тогда замерзай на дворе. Ну, иди, иди, и без подснежников не возвращайся. Растворила мачеха дверь и вытолкнула падчерицу на улицу.